Он немного испугался. Ленслейд поднял брови. «Как будто не ожидал меня увидеть. Не возьму в толк, почему? Ведь он сам явился ко мне в библиотеку». «Конечно. А о чем еще вы с ним говорили?» Я спросил его, изучает ли он еще древние языки. Он ответил, что да. Ленслейд мелко затряс головой. Потом он упомянул про книгу секретов и спросил, слышал ли я последние сплетни. «Какие же?» — поинтересовался Артемис, не меняя интонации. «Говорят, что книга секретов все-таки уцелела во время пожара в Италии. Дэвидж узнал, что она написана не только на древнем языке, но и каким-то шифром. Это очень сложный текст, даже для больших знатоков языка. По мнению Дэвериджа, чтобы перевести эту книгу, нужны определенные знания». Мэдалин сжала в кулак руку, затянутую перчаткой. «И что же вы ему на это ответили?» Ленсли деликатно фыркнул. «Я сказал ему, что все слухи про книгу секретов — просто досужие байки». «Он говорил что-нибудь еще?» Мэдалин услышала дрожь в собственном голосе и стиснула зубы. «Ничего особенного. Мы еще немного поболтали, а потом он ушел». Ленслейд взглянул на Мэдалин. «Он просил, чтобы я сказал вам про него, моя милая. Дескать, ему не хочется, чтобы вы про него забывали. Вот почему я послал вам письмо с сообщением о нашей встрече». На несколько секунд Мэдалин перестала дышать и окаменела, даже пальцем не могла шевельнуть. Артемис искоса смотрел на нее. Она чувствовала его загадочный взгляд, но была не в силах повернуть голову, чтобы с ним встретиться. Она смотрела на Линслейда. Этот человек регулярно общался с духами. Он был явно ненормальным, но не полным безумцем. Что в его рассказе правда? А что вымысел? И как отделить одно от другого? Она посмотрела на портрет леди Линслейд в платье 12-летней давности, и тут ее осенило. «Милорд», — осторожно проговорила Мэдалин, — «мне любопытно узнать вот какую вещь. Когда вы встречаетесь с призраком вашей жены, во что она одета?» «Во что одета? Разумеется, в очень красивое платье». Линслейд добродушно улыбнулся. «У леди Линслейд всегда был безупречный вкус». Мэдалин поймала взгляд Артемиса. Видимо, он понял ее мысль, потому что чуть заметно наклонил голову в знак одобрения. «Леди Линслейд и сейчас придерживается последней моды». Мэдалин затаила дыхание. На лице Линслейда отразилось удивление, потом легкое сожаление. «Боюсь, что нет. Она всегда является в том чудесном платье, в котором позировала для портрета. Ей очень нравились греческие и этрусские мотивы». «Понимаю», — Мэдалин осторожно выдохнула. «А мой отец? Когда вы видели его призрак, как он был одет?» Линслейд просиял. «Точно так же, как во время нашей последней встречи, когда я заходил к нему домой. На нем был темно-синий пиджак. Он всегда носил его на собрании общества. И довольно неудачный желтый жилет. Вы должны его помнить». «Да», — она сглотнула, — «я помню его желтый жилет». «А мой муж? Вы помните, как был одет его призрак, когда он явился к вам в тот вечер?» «Конечно. Помню, я еще подумал, что он выглядит щеголем. На нем было темное пальто последнего фасона и галстук, повязанный серенадой. Этот узел сейчас очень моден». «Понятно», — прошептала Мэдалин. «Да, чуть не забыл. У него в руках была тросточка с набалдашником из чистого золота в форме головы сокола. Очень красивая вещь». У Мэдалин, казалось, поднялись волосы на голове. 10 минут спустя Артемис подсадил ее в карету, сел позади и закрыл дверцу. Ему не нравился ее напряженный взгляд. Она была спокойна, но чересчур бледна. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он, когда карета с грохотом покатила вперед. Да, конечно.